теперь придется подождать, когда она придет в себя, и тогда мы узнаем остальное. Голос Пуаро звучал очень серьезно. Это произойдет еще не скоро. Возможно, никогда. Неужели дело обстоит так серьезно? Но это ужасно, Пуаро! Да, это ужасно, и поэтому мы не можем ждать. Похоже, мы имеем дело с кем-то либо совершенно беспощадным, либо испуганным настолько, что это заставляет его быть беспощадным. Было бы небезопасно оставлять миссис Эбернетти в Эндерби. Ее уже доставили на скорой помощи в больницу, где к ней не будут пропускать никого, в том числе и родственников. А для вас у меня есть небольшое поручение. Минутку. Последовала пауза, после чего в трубке вновь раздался голос Пуаро. Я проверял, не подслушивают ли нас. Все в порядке. А теперь о поручении. Вы доедете на поезде до Бери-Сент-Эдмундс, это недалеко от Лондона, наймете там машину и отправитесь в расположенную по соседству клинику для нервнобольных под названием Форсдайк-хаус. Найдите там доктора Пенрита и наведите у него справки относительно пациента, который был выписан из клиники не так давно. Имя пациента — Грегори Бэнкс. Выясните точно, от чего именно его лечили. Вы хотите сказать, что Грегори Бэнкс сумасшедший? Не так сразу. Значит, поезжайте, но сначала успокойтесь и обязательно, слышите, обязательно позавтракайте. Если у меня будут новости, я позвоню. Пуаро слышал, как на другом конце провода положили трубку, а секунду спустя раздался второй похожий, но очень слабый звук. Детектив улыбнулся. Кто-то осторожно опустил трубку на рычажок второго аппарата, что стоял в холле. Пуаро отправился туда, но в холле не было ни души. Тогда он на цыпочках проследовал к вместительному шкафу под лестницей и заглянул внутрь. Лэнскомб, вышедший в это время из кухни с подносом в руках, с удивлением смотрел на Пуаро, который появился из-под лестницы. Постаравшись приободрить старого слугу, явно потрясенного последними событиями, и попросив прислать ему чашку кофе в спальню, Пуаро поднялся наверх. Когда Джанет принесла кофе, Пуаро был уже совсем одет. Выражения сочувствия с его стороны были приняты благосклонно, ибо детектив упирал больше всего на то, какое потрясение выпало сегодня утром на ее, Джанет, долю. — И не говорите, сэр. Никогда не забуду, что я почувствовала, когда вошла с пылесосом в кабинет и увидела миссис Лео на полу. Сначала я думала, что она умерла. Должно быть, ей стало плохо, когда она стояла около телефона. Странно, что она поднялась так рано утром. Раньше она никогда этого не делала. — Действительно странно, — поддержал Пуаро и, словно невзначай, спросил. — Наверное, кроме нее в доме еще никто не вставал? Миссис Тимоти была уже на ногах. Она просыпается очень рано и нередко гуляет перед завтраком. Все остальные еще спали, когда я разносила утренний чай, хотя из-за всего, что произошло, я с ним немного припозднилась. Итак, Мод Эбернетти была уже на ногах, а молодое поколение в постелях. Но, — размышлял Пуаро, — это ни о чем не говорит. Каждый мог услышать, как Эллен открывает свою дверь, последовать за ней, а потом вернуться к себе и притвориться полусонным. Как только Джанет вышла из комнаты, Пуаро осушил чашку кофе, надел пальто и шляпу и незаметно покинул дом через боковую дверь. Резво прошагав четверть мили до почтового отделения, он заказал междугородный разговор и вскоре вновь беседовал с мистером Энтуислом. — Да, это опять я. Забудьте о моем прежнем поручении. Все это было для отвода глаз. Кто-то нас подслушивал. А теперь, старина, настоящее задание. Вы, как я уже говорил, воспользуетесь поездом, но отправитесь не в Берри Сент-Эдмундс, а в дом мистера Тимоти Эбернетти. Но Тимоти и Мот в Эндерби. Вот именно. В доме нет никого, кроме некой Джонс, которую, посулив ей щедрую плату, уговорили временно пожить там. Я хочу, чтобы вы кое-что забрали из этого дома. Дорогой мой Пуаро, я, право же, не могу унизиться до грабежа. Причем здесь грабеж? Вы скажете, добрейший миссис Джонс, который вас знает, что мистер и миссис Эбернетти просили вас взять эту вещь и доставить ее в Лондон. Она ничего не заподозрит. Вероятно, нет. Но мне это не нравится. Почему бы вам не сделать это самому? Потому, друг мой, что я иностранец, а, следовательно, в глазах таких людей, как миссис Джонс, личность весьма подозрительная. Ваше же появление ее не удивит. Да-да, понимаю. Но что подумают Тимоти и Мот, когда услышат об этом? Я знаком с ними 40 с лишним лет. Сколько же вы знали Ричарда Эбернетти? И вы знали Лору Ланскене, когда она была еще девочкой? Голосом мученика мистер Энтуисл спросил: «Что же я должен там забрать?» Пуаро сказал ему: «Но, право же, Пуаро, я не понимаю...» «Это не имеет значения. Важно, что понимаю я. А что мне потом делать с этой проклятой штукой?» «Вы доставите ее в Лондон по следующему адресу. Запишите». Записав адрес, мистер Энтуисл вздохнул. «Ах, если бы мы могли догадаться, что Эллен хотела сказать мне! Нет никакой нужды в догадках, я знаю». «Вы знаете?» «Ну, дорогой Пуаро, с объяснениями придется подождать. Но позвольте мне заверить вас, я совершенно точно знаю, что увидела Эллен Эбернетти, когда взглянула на себя в зеркало». За завтраком все чувствовали себя скованно и неловко. Ни Розамунд, ни Тимоти не было, а все остальные явно ощущали себя не в своей тарелке. Разговор, естественно, вертелся вокруг происшествия с Эллен. Мот говорила своим обычным решительным тоном. По всей вероятности, ей стало плохо ночью, и она спустилась, чтобы позвонить врачу. Потом у нее закружилась голова, и она упала. Это единственно разумное объяснение. Открылась дверь, и в комнату вошла нахмуренная Розамунд. «Никак не могу найти эти восковые цветы», — пожаловалась она. «Ну, те, что были на малахитовом столике в день похорон дяди Ричарда». Она устремила обвиняющий взгляд на Сьюзен. «Ты их случайно не брала?» «Конечно нет, побойся бога, Розамунд. Как можно думать о каких-то малахитовых столах, когда бедную тетю Эллен отвезли в больницу с сотрясением мозга?»